Студия «А книга» представляет. Фёдор Березин. Параллельный катаклизм. Читают артисты Оксана Цыбина и Константин Днепровский. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. И поток годов унес границы, стрелки, указатели пути. Очень просто в прошлом заблудиться и назад дороги не найти. Владимир Высоцкий. Пролог. 22 июня прошло спокойно, как и предыдущее воскресенье. Часть первая. Пограничная область метагалактик. Я нынче поднимаю тост с друзьями. Цунами — равнодушная волна. Бывают беды пострашней цунами, и радости сильнее, чем она. Владимир Высоцкий. Первое. Проблема. Итак, вновь и вновь циклящаяся проблема. Что первично? Курица или яйцо? Я в растерянности. Но все же, наверное, проблема возникла после ее оглашения. Хотя, может быть, она существовала и до того. Так сказать, изначально. С момента закладки первичного кирпичика Вселенной? Или все же где-то в глубине миллиардолетий? Проблема первичности разрешилась сама собой с помощью эволюционной теории образования видов. Я снова в растерянности. Ведь даже если разрешилась, будет ли это ответом на первичный вопрос? Но если не разрешилась, а только изменила участвующих статистов, получается вообще форменный кошмар. Что с того, что с арены исчез один из участников драмы и преобразился в нечто иное? К примеру, вместо курицы в проблеме участвует балансирующий собственными тоннами динозавр. Ног у него по-прежнему две, и хотя скальный грунт от их поступи сотрясается, когда хищник наклоняется над заботливо выстроенным гнездом, там, в кладке... О, мама родная! Снова яйцо. Так что первично? Динозавр или яйцо? Входим в новый виток или погодим? Итак, вначале была проблема. О ней мало кто ведал, точнее, мало кто ведал в полном объеме. Тех, кого она коснулась, зацепила краем раскрученной оглобли, сорвала голову или просто просвистела лопастью над макушкой и хватала. Но и с них, и уж тем более с тех, кто знал поподробнее, как водится, взяли расписку о неразглашении. Нет, разумеется, с тех, кому же совсем не повезло, не взяли ничего. Человеческий опыт однозначно предсказывал, что они вряд ли сумеют поведать кому-то свои последние переживания. Ну а если правда, кто-нибудь попробует вызвать их в сеансе парапсихологической беседы с духами? Однако в 21 веке, переплевывающим покуда в прагматизме даже 20-й, таковая возможность в расчет не берется даже монстрами спецслужб. Вот живым, родней и близким выплачены повышенные пособия по миллиону за каждого невернувшегося. Понятное дело, не рублей деревянных, долларов. Нет, для тамошнего населения это не совсем выпучивающая глаза сумма, поэтому некоторым, у кого пожизненное звание исчезнувшего родственника было повыше, дали больше. Дабы молчали и перед вынюхивающей жареной прессой стойко держали рты на замке. И не спорьте, прекрасно помогает. Западный человек цивилизован и расчетлив с пеленок. Он не будет подымать вой, если делу, исходя из логики, не помочь. И хруст виртуальных деньжат навехонькой кредитной карточки, между прочим, ему очень помогает забыться. Нирвана. Правда, мир все равно полнился слухами. Мало ли их ходит по разным поводам на нашем переполненном информацией земном шаре. Конечно, в происшедшем была большая примесь острейших специй. Еще бы, одна супердержава, мировой гегемон и крупнейший остаток бывшей сверхдержавы, давно списанный в утиль, имели между собой военное столкновение. Да не просто столкновение, Всплеск повышенной готовности, сбой в локаторе и непреднамеренный пуск. Такие привычные вещи 70-х прошлого века, а хуже, гораздо хуже. Кровавую баню, десяток потопленных кораблей со стороны США, в том числе новейший авианосец Рональд Рейган и еще военная база на Фиджи. А вот Россия, что особо возмутительно и удивительно одновременно, отделалась одной ядерной субмариной. Конечно, теперь после драки в Конгрессе слышны яростные речи о наказании, привлечении и прочем, призывы сделать с русскими то, что когда-то удалось с Ираком. Однако в обдумывании соотношения потерь в кораблях и личном составе, да помимо с учетом все еще стоящих на вооружении русских ракет трансконтинентальной дальности, выкрики как-то вянут. Чаще меняют направление по привычному методу «бей своих, дабы чужим было боязно». Целью оказывается родной президент, но тот держится. Стойко переносит тяготы четырехгодичного правления, не то что некоторые ранее, коих девичьи нападки едва с кресла не опрокинули. Пресса в панике. С чего бы это президенту после такого ЧП быть спокойным и молчаливым? Вот бы они удивились, дабы хоть краем куцого ума опознали настоящую правду. Все выплеснутое в слухах, кстати, находящихся на контроле, просто завеса, непрозрачная штора, за которой... Второе. Пряник. «Ну что, Роман Владимирович?» — пожимая протянутую руку, пробасил полковник Ковалев. «Искренне поздравляю вас с присвоением очередного звания! Давайте, молодежь, торопитесь, а то уже на пенсию хочется. Отдохнуть. На достойной смены все нет, догоняйте быстрее!» «Постараемся, Евгений Яковлевич!» — произнес Панин и приложил руку к головному убору, редко одеваемой оперативниками фуражки. «Встать в строй, капитан!» — с непоказным умилением скомандовал полковник Ковалев. И не успел Панин занять положенное место в совсем небольшом квадратике офицеров ФСБ, как его снова дернули. «Капитан Панин, ко мне!» И снова «Есть!» И под забытым мозгом, но не телом, строевой шаг в сторону командира. «Приказываю с текущего дня считать капитана Панина временно откомандированным на курсы переподготовки. Встать в строй!» И снова «Есть!» Четкость движений и никаких вопросов. Хорошая штука служба. Куда там до нее гражданской жизни? Какой-нибудь инженер сейчас бы 20 вопросов начальнику задал. Куда, зачем и почему? А здесь все четко, ясно. Светлая память создателям уставов. «На майора будут учить!» — подтрунил кто-то в строю. «Кто знает? Боязно даже. Вначале пряник в виде погонов, а теперь неизвестность в зубы. Однако бывает хуже. Могли вообще без пряника, а к неожиданности мы готовы. Еще Иосиф Виссарионович предупреждал: готовьтесь к неожиданностям. Вот мы и готовы. Всегда!»